Дорогие братья и сестры, будем читать Слово Божие. Евангелие от Марка, 9 глава. Прочитаем отрывок 17 стиха. Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стиха будем читать. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Это одно из многочисленных чудес, которые совершил Иисус Христос, одерживая победу над демоническим миром, над силами из преисподней. Дорогие друзья, мне хотелось в этом прочитанном отрывке выделить два выражения, на которые мы будем иметь рассуждение. Первое выражение сказал Отец, а второе выражение сказал Иисус Христос, как бы в ответ. 22 стих читаю. «Если что можешь, помоги нам». Отец говорит, а Христос ему тоже говорит: «Если, и тот если, и этот если». Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Вот в этих двух стихах, друзья, открываются возможности Бога и возможности человека. Если что можешь. Отец понял, что возможности человека ограничены. Он уже обращался к ученикам, не помогли. Подходит к Иисусу Христу. И так робко, и так осторожно, может быть, у него теплится небольшая надежда внутри и говорит: «Если что можешь, жалься и помоги». Друзья, как будто Бог что-то и не может. Вот эти два выражения хотелось бы как бы даже местами поменять. Потому что творение говорит своему Творцу: «Если что можешь». А Творец своему творению говорит: «Ты все можешь. Если есть хоть немножко веры, ты, наоборот, все можешь». Братья и сестры, вот здесь, в этих словах, мы видим, что Отец не знал то, что может делать Бог. Или, так скажем, не в полноте знал. Если мы читаем, допустим, в книге Иова, 42 глава, последняя глава, когда уже Бог заговорил с Иовом, Иов там раскаивается в прахе и пепле, отрекается, он говорит такие слова: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Друзья, Иов знал, а отец, наверное, не знал. Иначе бы он не говорил это «если». Но, тем не менее, Господь дал ему ответ, и утешительный, друзья, отчасти и обличительный, и указал в этом выход из положения. И говорит: «Если можешь сколько-нибудь веровать, все возможно верующему». Вот в этой фразе была, друзья, развязка, был выход для отца. И вот с той, может быть, небольшой верой, со слезами, он воскликнул к Иисусу Христу и говорит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Я думаю, это были искренние сказанные слова. Возможности Бога и возможности человека. Они, друзья, у нас каждый раз встречаются в жизни. И у молодежи, и у пожилых. И мы очень часто стоим перед выбором этих возможностей. Чьи возможности употреблять в своей жизни? Или наши человеческие, или возможности Божьи. И как раз вот эти стихи и повествуют нам о возможностях. Во времена атеизма в одной школе общеобразовательной учился юноша с христианской семьи среди старших классов. И вот у них был урок химии, и этот преподаватель по химии, ну так, не упускал случая где-нибудь высмеять веру в Бога. И вот однажды, когда класс пришел к нему на урок, этот преподаватель говорит: «Сегодня, дети, я вам покажу необычный опыт». И начинает преподаватель такой рассказ. Говорит, вот в Евангелии описывается чудо, якобы чудо, что Христос из воды сделал вино. Я думаю, мы помним это чудо, да, все? В Кане Галилейской. И вот учитель говорит, вот там описывается такое чудо. Но дети говорят, не думайте, что это чудо. Никакого там чуда нет. Это просто надо знать законы химии, надо знать особенности, свойства химических веществ, никакого там чуда нет. Я вам сегодня это чудо покажу и докажу, что это не чудо, а просто надо знание иметь. И вот этот преподаватель берет колбочку с водой, всыпает один порошок, всыпает другой, вода стала красная. Вот, дети, все чудо, пожалуйста, из воды вино сделал. И Христос вот так, просто надо знать, а люди не знали. Мало того, говорит, я больше Христа, я сейчас назад из вина воду сделаю. Опять всыпает порошок один, другой, вода обесцветилась. И даже несколько раз он так проделал. И так торжествующе смотрит на детей, на этот класс. А этот юноша поднимает руку, говорит, а можно вам вопрос задать? Пожалуйста. Я вас прошу, выпейте свое вино. О нет, я жить хочу еще. А он говорит, а Христос сделал вино самое лучшее. То есть лучшего сорта. Лучшее свойство. Братья и сестры, возможности Бога и возможности человека. Они всегда будут разные. Я бы сказал, даже где-то и несоизмеримы. И вот здесь мы в Слове Божьем читаем, когда Отец с ограниченными возможностями обращается к Иисусу Христу. И Христос указывает ему на очень важный аспект, аспект веры. Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Мне хотелось в коротких примерах библейских и жизненных рассмотреть эту тему, друзья, чтобы она лучше нам усвоилась и чтобы наша жизнь была правильная. В книге Исход, 16 глава, мы находим, когда Господь послал манну израильскому народу в пустыне. Манна им продолжительное время посылалась. Когда первый раз манна была послана, друзья, Господь сказал, вы себе по потребностям набирайте, вот сколько вам надо на день. Но народ решил сделать про запас. Человеку свойственно делать запас. Кто знает, вот запасусь, а вдруг завтра Бог забудет послать манну. Может быть, такие у них мысли были. И сделали запас. Вы помните, что с тем запасом произошло, друзья? Оно восмердело, гнить стало. И они оставили это занятие. Друзья, раньше холодильников не было. И других возможностей хранить не было. И ничего они сохранить не могли. Но был однажды момент в Израиле, когда Бог говорит, возьмите сосуд размером один гомор, гомор это где-то 4 литра, и наберите в него манны. И пусть это будет в память народу, чем я вас питал в пустыне. Братья и сестры, и хранилось. Люди не смогли ночь сохранить, а Бог сказал, и оно уже хранилось десятилетия. Многие годы хранилось. Возможности Бога и возможности человека. Вот они налицо, друзья, они различны. Мы читаем Евангелие Луки, 5 глава, когда Петр и другие ученики ловили рыбу. И вот они Иисусу Христу говорят, «Наставник, мы всю ночь трудились, ничего не поймали». Это возможности человека, друзья. Они знали, куда отплыть, они знали, куда закинуть сети, Они знали особенность глубины и так далее. Это были рыболовы. И вот их возможности были исчерпаны. Господи, всю ночь, наставник, мы трудились, ничего не поймали. А Христос говорит, хорошо, закиньте сети. Простые слова. Они поверили. Могли бы сказать, да закидывали уже. Целую ночь кидали, Господи, напрасно. Закиньте сети. Поверили, закинули. Друзья, обе лодки тонуть стали от такого улова. Возможности Бога, возможности человека. Один император, когда завоевывал какой-нибудь город или страну, он узнавал о знаменитых личностях. И ему было приятно с этими личностями встретиться и беседовать. И вот однажды он, завоевав город, узнал, что там в пустыне за городом где-то живет монах известный. Философ, ну и другие у него были особенности. И вот он решил найти его. И когда он его нашел, побеседовал, он очень был удовлетворен. И как бы в знак прощания, расставания, он к этому монаху говорит, знаешь что, прости у меня что хочешь, я тебе дам. Любое желание. Вот я хочу тебя отблагодарить, у меня такое на сердце. Этот монах подумал и рукой постучал по левой стороне груди ему и говорит, я хочу, чтобы сердце, которое здесь бьется, стало чистым. Он говорит, вот этого я не могу сделать. Возможности Бога и возможности человека. Да, он мог дать ему и денег, и еще что-то, друзья, как имеют завоеватели, и что они имеют. Но чистого сердца он дать не мог. Это я не могу. И то, что невозможно человеком, возможно Богу. Так нам повествует Евангелие. И очень бы хотелось, чтобы и мы в своих сердцах, будучи верующими, тоже всегда помнили, что нам невозможно, друзья, возможно Богу. Все возможности сокрыты в Господе. Я еще один пример библейский приведу, тоже наглядный. Это Евангелие от Марка, 2 глава. Сначала там описывается, когда Христос был в Капернауме, учил в доме, и вот в этот дом много-много людей собралось, и даже возле дома стояли. Четверо человек приносят своего друга больного, приносят на постели. Позаботились. И там так написано, не имея возможности приблизиться к нему. То есть возможности человека ограничены. Вот они попробовали подойти, нет возможности приблизиться. Что они делают? Они забираются на кровлю, разбирают эту кровлю, уместно это, неуместно, принято, от не принято, но они разбирают эту кровлю и опускают больного к ногам Христа. И написано, видя веру их. Братья и сестры, хотелось такой вывод сделать, что наши возможности заключены в нашей вере. Вот насколько мы верим, насколько мы доверяем Богу, вот в такой степени наши возможности будут расширяться и раскрываться. Хотим мы, чтобы расширились возможности, нужно верить Богу. И вот в этом сегодня большая нужда в жизни христиан последнего времени. Верить Господу, чтобы возможности расширялись. И вот эти люди не имели возможности, но поверили, приблизились и возможности расширились. Вот отрадно читать такие свидетельства. Братья и сестры, я уже вначале говорил, что все мы будем в жизни всегда где-то стоять перед выбором возможностей. Как пережить страдания, как перенести боль, гонение, унижение, как пережить то, что нас кто-то обидел. Как нам простить или не обидеться, как пережить оскорбление от родных, как победить грех. Во всех этих вопросах мы всегда будем стоять перед выбором, или наши возможности, или Божьи. Но как преодолеть эти трудности? И вот здесь как раз и дана нам, братья и сестры, вера. Вера дана не для того, чтобы мы подчеркивали, вот я верующий, у меня Библия есть, а чтобы жить по вере. И Слово Божие нас везде в этом направляет. В нашей церкви поместной в прошлом году отошла в вечность одна сестра-старица. Вот я хочу немножко за нее рассказать, как она уверовала и как она принимала крещение. Значит, она ходила целый год к нам на собрание, покаялась. А потом целый год не ходила в собрание. Почему? Потому что возраст у нее был 85 лет. Она была участник войны, инвалид войны. Вот такая худенькая, сухенькая, все у нее болело, особенно ноги, и она в собрание не ходила. И вот когда у нас уже заканчивалась подготовка к крещению, она передает соседке своей, нашей сестры, члену церкви, от которой она уверовала, говорит, я бы хотела принять крещение. Мне кажется, я долго не проживу, а без крещения, как же я вот в церкви хочу быть, а в собрание уже год не хожу. Ну и сестра подошла вот нам, служителям, сказала, что вот сестра бы хотела побеседовать, очень хочет принять крещение. Ну хорошо. А у нас, допустим, сегодня суббота, а завтра уже крещение. И вот надо все эти вопросы было решить. Вечером последнее членское собрание. Мы поехали с братом служителем еще с одним. Соседка эта пришла, стали беседовать с ней. Смотрим, душа живая, видно, по ее рассуждениям. Грехов она никаких не делает. Все оставила, Бог ей простил. Слово Божие читает, молится, молится. Вера у нее есть, друзья. Но смотрим, никаких вроде препятствий нет для крещения. И говорим, сестра, вам ехать не надо на членское собрание, мы о вас скажем свидетельство, засвидетельствуем, и завтра, значит, будете принимать крещение. Препятствий мы не видим. Она так осторожно говорит, вы знаете, братья, я боюсь воды. Я уже забыла, когда я последний раз в своей жизни входила в водоем. А у нас тот год было такое лето прохладное, дожди льют, и температура такая невысокая. И она, вот зная вот это погодное условие, говорит, братья, боюсь воды. Ну, мы давай рассказывать, сестра, не бойтесь, мы крестили и таких больных, и парализованного крестили, и никто не заболел даже. Она думала, думала, боюсь, братья. Стала вспоминать, вот в молодости там где-то кого-то крестили, и человек в воде там умер от испуга, и братьев судили, братья еще вас будут судить. И она в таком испуге, в трепете не соглашается. Мы ей рассказали, как мы будем крестить. У нас такая дощечка сделана с ручками, и кто, ну, кому тяжело ходить, на эту дощечку сажают, и два диакона воду заносят. Покрестим, вынесут, в палаточку переоденутся. Мы все рассказали, сестра, мы вас отвезем и привезем. Боюсь, братья. Вы знаете, говорит, у меня почки больные такие. Вот как почку схватит, сведет, братья, и я умру, и что тогда будет? Ну, мы видим, она не соглашается. Потом она говорит, братья, может быть, вы меня в ванне крестите? Мы говорим, ну, бывает исключение, в ванне крестят. Ну, хорошо бы с церковью, будет торжественное собрание. У нас вся церковь на берег реки приходит утром, где совершается крещение. И к этому есть все условия. Но, видимо, она не соглашается и говорим ей, ну ладно, сестра, мы на вас нажим делать не будем, будем молиться, Бог усмотрит, еще поллета впереди. Она говорит, знаете, братья, нажим-то вы делать не должны, но уговаривать-то меня должны. Вот так это заявила, друзья. Ну, стали мы еще уговаривать. Снисходим в столице, друзья, побеседовали с ней еще. В общем, конец разговора такой. Она говорит, братья, согласны. Согласна. Что будет, какая погода, я согласна, будет, как уже вся церковь и все. И вот, знаете, она дала согласие, а у меня переживание появилось. Думаю, кто знает, что с ее почками будет. И говорю, сестра, давайте мы вам почки шарфом замотаем и целлофаном. И почка не намочится, тепло будет. Мы сейчас не будем в воде держать. А сестра-соседка сидит и говорит, братья, у меня пояс такой есть хороший. Оденем и учит все хорошо. Она говорит, нет, братья, как это все полностью будут намокать, а я только частично. Нет, я хочу, как все. Ну, слава Богу, мы помолились, друзья. Вот так и получилось. На членском собрании мы засвидетельствовали, церковь дала согласие. И вот воскресенье. Утром просыпаюсь я в окно. Льет дождь, ветер, температура плюс 15. Думаю, что сейчас сестра думает? Приходим на берег реки, а у нас такая особенность. Какая погода ни была в день крещения, но крещению всегда дождь останавливался. Бывает такая погода дождливая. Но на крещение Господь так делает, всегда дождь останавливался. И этот раз тоже. До начала собрания, минут за 20, тоже дождь приостановился. Вот. И привозят эту сестру на машине. Я открываю дверь в машине, говорю, ну как, сестра? Она улыбается, все хорошо, будем крещение принимать. Мы так договорились с братьями, что она переоденется, вы ее сразу увозите домой, мы ее уже дома посетим и вечер совершим, и молитву с возложением рук, все договорились. Когда крещение прошло, мы, последние служители, вышли из воды, переоделись, выходим, она на полянке сидит. Мы стульчики берем для пожилых, кому трудно ходить, чтобы они сидели. Она сидит на стульчике. Я к сестре: сестра, а что ж вы домой-то не поехали? Нет, я себя чувствую хорошо, я хочу до конца быть. Она, друзья, еще несколько лет была членом церкви. Мы ее дома только посещали. В собрание она уже не ходила. И вот в прошлом году она отошла в вечность. Возможности Бога и возможности человека. Братья и сестры, все зависит от веры. Когда душа доверилась Богу, смотришь, и возможности расширяются. И то, что казалось было невозможным, стало возможным. Вот так действует Господь. Мне еще хотелось обратиться, друзья, вот к прошлому, когда образовалось наше братство. Вот кто читал историю, а кто-то здесь есть и пережил еще по возрасту и был свидетелем тех событий. Вы знаете, было трудное время в стране, когда атеизм, он, ну, взял под контроль служение Богу. Так можно выразиться. Не скажу, что пытался взять, а в большинстве взял. А там, где не взял, то пытался. И вот дошло до того, братья и сестры, что в молитвенных домах продавали билеты в театр, в кинотеатр. С кафедры служителя учили, что можно выходить замуж за неверующих. У дверей в ходе в молитвенный дом стояли диаконы, и детей не пускали в собрание. И мотивировка была одна – дом молитвы заберут или закроют. И вот люди ради дома молитвы, чтобы не закрыли, шли на эти отступления. И, конечно, многие друзья печалились, и скорбели, и плакали, потому что видели, что не по Евангелию идет, идет отступление. Одна старица, ей уже лет 80, она вспоминает свою юность, молодость. Она захватила эти годы, потому что от юности верующая. И она говорит: я помню эти годы, у меня 3 сына. И вот я иду в воскресенье на собрание, зима, и сынок один из младших ухватился мне за подол и говорит: мама, возьми меня с собой в собрание. Она: нет, нельзя. А он держится за подол мамы. И вот, говорит, я дверь открыла, ручки его от подола отрываю, само сердце разрывается. Его втолкнул домой и дверь закрыла на ключ. Троих оставила дома и пошла на собрание. И вот старший из ее сыновей, ему лет 8, говорит, было, он оббежал в другую комнату, форточку, дверь открыл, голову высунул и вслед кричит ей на улицу: мама, мы в ад пойдем, а ты пред Богом отвечать будешь. И вот ей сейчас 80 лет, и трое ее сыновей, которым уже пенсионный возраст, один из них пьяница, и никто из них о Боге слушать не хочет. И она только плачет и милости ожидает от Бога, кается, потому что вот такое было трудное положение, друзья. И во всей вот этой духовной ситуации нашлись те, которые решили поправить светильник, чтобы идти правильным путем, узким путем и по Евангелию, отделившись от мира, освободившись вот от этого бремени атеизма, которое наложили через законодательство религиозных культов и через систему уполномоченных, они решили идти. Мы знаем уже из истории, что инициатором были братья некоторые, кто-то из них уже весь отошел, кто-то живы, друзья, Геннадий Константинович Крючков, другие братья. Они написали воззвание, обращение церквам. И вот мне хотелось здесь, друзья, обратить внимание, возможности Бога и возможности человека. Братья стали призывать народ Божий: давайте вопрос решим на уровне съезда. Надо положить конец этим отступлениям. Нужно дать разъяснение народу Божьему. Потому что кто-то страдает, кто-то унывает, кто-то осуждает, кто-то не может разобраться в ситуации. Друзья, это очень было тяжелое время. И они стали обращаться. И вы знаете, вот тот союз регистрированных, который был создан, они стали сильно осуждать. Они говорили: какой вам съезд, кто вам даст? А съезды уже с 26-го года не проводились. Уже после законодательства религиозных культов 29-го года, под основу оба союза баптистов, евангельских христиан, они были разрушены. И проповедников, и служителей посадили, друзья. Ну, кто-то за границу, как Проханов, выехал и так далее. Друзья, какие там съезды? если за проповедь или за того, что посетил кто-то семью верующих и арестовывали, они пропадали бесследно. А тут съезд просить. Вы просите немыслимое. Никто не даст. Карев, один из руководителей Союза и руководителей Московской Церкви, он даже так отметил, что огонь инициативной группы – это огонь сатанинский. Он много ожогов наделал уже в Московской Церкви. Вот так было воспринято, друзья, это движение в неверии. А вы знаете, а братья все-таки молились с верою и пошли, друзья, и так стали призывать народ Божий и молиться, и взывать. И мы видим, какой был результат. Вы знаете, съезд дали провести. Но знаете как? Тот, кто его просил, их всех арестовали и посадили. А тот, кто не верил, не просил и даже осуждал, они предварительно, поговорив с ними, побеседовав через уполномоченных по делам религии, согласование старших пресвитеров областных и согласование с органами КГБ, избрали 400 с лишним делегатов и подправили их в Москву. Гостиницу для них сняли, автобусами возили, и питание, все там оплачивалось, и они провели съезд. И знаете, ради справедливости надо было сказать, давайте позовем тех, кто просил и кто верил в него. Но этого сделано было не, это не сделано было. Друзья, потом и другой был съезд. Но братья, когда освободились, они уже поняли, что у мира спрашивать нечего. И те, кто отступил, уже помощниками в этом деле не смогут быть. И братья пошли путем отделения от мира и независимого служения. И хочется сказать, весь этот путь был путь веры, братья и сестры. Это издательство «Христианин», и обилие нашей литературы, это и занятия воскресной школы, друзья. И по вере, когда вот эти отстаивались виды служения и в регистрированных церквах давали свободу. Не потому, что власти смягчились, нет, они бы их и впредь не пускали, а потому, что так уже рассуждали. Если там можно, а здесь нельзя, мы туда будем выходить. И вот чтобы не шли к отделенным, стали разрешать. Хорошо, пусть тогда будут занятия, пусть будут хоры, пусть будут оркестры и так далее. Дорогие друзья, молодежь, очень бы хотелось, чтобы мы всегда поняли, возможности у Церкви Божией всегда тоже открывались, где была вера. Там, где веры нет, возможности очень и очень ограничены. И об этом всегда надо помнить. Одного брата-служителя, который много сроков тоже отсидел, не раз его вызывали, склоняли. Не склоняли, отрекись от Бога, а склоняли, и зарегистрируйся, и ты будешь сразу на свободе. И угрозами, и обольщениями. И вот однажды вызвал его сотрудник безопасности. Стал его уговаривать опять лестью, а потом стал угрожать. Это уже не раз братья так испытывали. А потом взял, достал лист бумаги чистой и авторучку взял. На этом чистом листе бумаги нарисовал маленький кружочек. Потом взял ручку и по полю листа вот так водит ручкой и говорит, это мы. А потом на кружочек говорит, а это вы. Ну, то есть верующий, церковь. Ручку положил, большой палец взял, говорит, мы вот так возьмем вас и задавим. Ну, а брат говорит, если Господь позволит. Мир думал задавить церковь, друзья. У мира было много планов, разрушительной работы. Но кто верил, друзья, те выжили, и Церковь Божья прошла прямым путем. Это, друзья, только вопрос веры. И хотелось, чтобы эта вера была и в наших сердцах. Вот мне приятно сознавать, что я здесь могу быть в этой церкви, потому что когда я уверовал, здесь проводились в свое время молодежные общения и разгонялись здесь. Вот, и друзья здесь были у меня, когда-то мы вместе встречались. Вот так Бог по милости своей дал, что когда я уверовал, имел тесное общение вот со служителями вот вашей Луганской церкви, тогда Ворошиловградской, с Голубем Василием Андреевичем, с Балацким Анатолием Никитовичем, с Полушным Леонтием Николаевичем, с Казарезовым. И, друзья, вот тогда тоже молодые мы были, и как-то мы видели вот эту веру, вот это упование, когда братья, освободившись, могли продолжать совершать крещение. дальше вести собрания, по возможности проводить, где можно было что-то и молодежные, хотя всегда знали, что сейчас могут подъехать и разогнать. Друзья, но с верой делали это. И музыкально-хоровое служение вашей церкви и тогда было так на высоте поставлено. Всегда занимались, оркестр был мобильный, сестра Катя, так она управлялась, и выезжали кругом и туда, и сюда. Друзья, нетрудно было это поднимать. И так радуется, вот сейчас вспоминаешь, и слава Богу, что церковь верою прожила. Уже сейчас новое поколение, а дом молитвы на прежнем месте, и служение Богу совершается, и ряды значительно пополнились. И так бы хотелось, чтобы вот эту веру никто из нас не утратил. В этой вере, братья и сестры, наши возможности. Хочу еще прочитать. Книга Иова, 27 глава, 1 стих. Там так глава начинается. «И продолжал Иов возвышенную речь свою». И несколько раз так отмечено. «И продолжал Иов возвышенную речь свою». А вот 32 глава Иова, самый последний стих, 18, так написано. Да, извиняюсь, 31 глава, последний стих, так написано. Слова Иова кончились. Вот был момент, Иов много говорил и оправдывался, где-то и спорил с Богом. И вот он говорил возвышенную речь, говорил, говорил, говорил. Ну где-то будет предел, друзья, сколько ни говори, возможности человека ограничены. И у него написано, слова Иова кончились. Мы тоже иногда бываем, что-то можем много-много говорить, но придет момент, когда слова наши кончатся. Фидель Кастро, когда защищал свою страну в Организации Объединенных Наций, он 6 часов подряд говорил, преисполнен вот этими патриотическими чувствами, но все равно пришел момент, и его слова кончились. Друзья, мы сколько не будем говорить, придет момент, слова наши кончатся. И вот когда слова Иова кончились, мы читаем, заговорил Елеуй и говорит, я полон речами. Хочу здесь такую мысль сказать для всех нас. Бывает, братья и сестры, мы своими словами мешаем Богу действовать. Бог бы давно уже заговорил с нами или с теми, о которых мы молимся, но мы своими словами, иной раз по плоти, неправильными словами, мешаем Богу. И Бог не вмешивается, а ждет, пока наши слова кончатся. Кончились слова, тогда Бог заговорил. Я думаю, проповедник, кто является проповедником, встречается с такой нуждой, тоже слова кончаются. Надо за кафедру выходить, а слов нету. Кончились. Где их брать, друзья? Есть тот, который полон речами. К нему надо обращаться. У него есть источники слова. Моисей говорит, я принял от него живые слова, чтобы передать. И вот, братья и сестры, для нас эти источники тоже сегодня открыты от Бога. Мне бы хотелось, чтобы, когда мы что-то говорим, друзья, тоже проверять, насколько оно согласуется с верою. Наше мы говорим или Божье говорим. В одной церкви было очищение. Приведу такой пример. И вот там в процессе очищения много было бесед. И в очищении участвовал один опытный служитель. Вот, из нашего братства, и подходит к нему одна сестра и говорит, брат, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы вы посетили мою семью, но у меня муж неверующий и против, а я бы очень хотела. Брат говорит, ну, хоть и время мало, сестра, ну, посмотрим, ладно, Бог усмотрит, посетим или не посетим, он ничего не пообещал ей. Она говорит, ну, хорошо, брат. Но еще, говорит, знаете одно что? Муж сказал, что если придет служитель, я его с лестницы спущу. Ну, вдобавок еще вот это сказала, предупреждение такое. И вот, знаете, шло очищение день за днем, и брат так молился, и что-то у него на сердце легло, все-таки посетить этот дом. И однажды после собрания вечернего, на очищение каждый день же собрание, он сказал братьям, отвезите меня вот к этой сестре падающей. Она ничего не знала. Брата подвезли, он поднимается в дом многоэтажный, в квартиру, звонит. Открывает дверь ее муж, он ничего не знает. Вы кто? Я к вам. Я брат вашей жены. Он говорит, что-то я таких родственников не знаю. Она. Я вам поясню. Она верующая, я верующий. Мы ходим вместе в церковь. Я для нее брат по вере, она для меня сестра по вере. Я пришел вас посетить и с вами познакомиться. Ну, проходите. Он его провел, в комнату не стал вести, завел его на кухню. Вот. И стали они, друзья, разговаривать. Вопрос за вопросом. И этот муж расположился. И, знаете, так по-доброму принимает. А брат что-то говорит ему, объясняет. И так у них завязалась в добром расположении беседа. А жена из зала выглядывает и радуется. Выглянет, смотрит, беседует. И ей так радостно на сердце. Потом она уже не вытерпела. Выходит на кухню и говорит, я вам сейчас чай поставлю. Ну и чай, как добрая хозяйка, подала. И беседа тут идет. И так они хорошо пообщались. Где-то прошло полчаса-полтора. Этот служитель говорит, ну что, я рад был с вами познакомиться. Что ж, я теперь буду отправляться домой, возвращаться. Ну хорошо. Попрощались они, и когда он уже вошел в коридор, вот выходить уже в подъезд из квартиры, он повернулся и говорит, у меня все-таки к вам есть один вопрос. Он говорит, какой, муж? Вот такой вопрос. Почему вы жене сказали, что если придет служитель, вы его с лестницы спустите? Он голову опустил, улыбнулся и говорит, да она сказала, я, говорит, позову служителя, он тебя стружку снимать будет. Друзья, конечно, будет такая реакция. Слова, наши слова. Вот так иногда жены приводят мужей к Богу, в кавычках. Своими словами они мешают Богу, друзья. И Бог ждет, когда вот эти наши слова кончатся, тогда Бог, братья и сестры, заговорит. А когда Бог заговорит, Он очень по-особому разговаривает. Вот. И слова Божьи, они всегда наполнены благодатью и благословением. И вот здесь мне хотелось отметить про отца, который в отношении сына привел к Иисусу Христу, а Господь ему сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, значит, вера, она тоже, ну, какие-то размеры имеет, друзья, сколько-нибудь можешь веровать. Я думаю, ученики Иисуса Христа это хорошо поняли. Был момент, это написано в Евангелии Луки, 17 глава, когда они к Христу обратились. Они попросили у Иисуса Христа не лет жизни, как Езекия, не мудрости, как Соломон. Они попросили, умножь в нас, что, друзья? Веру. Они знали, что им в жизни нужно будет, где будет сокрыта сила и возможности в их служении. Умножь нас веру. Я сейчас не буду останавливаться на рассуждении, что значит умножить, и насколько правильна их была просьба. Может быть, лучше было сказать, как о молитве, научи нас, как иметь веру, друзья. Это другой вопрос. Но они точно понуждались в вере. Мы иногда привыкаем к дому молитвы, к церкви, братья и сестры, и забываем, что церковь – это то, куда мы приходим, чтобы петь песни веры, молиться с верою, получать спасение по вере, получать питание словами веры. Это, друзья, все церковь. И кто-то об этом забывает. И мы, когда приходим на собрание, прежде всего мы должны получить что-то, чтобы вера наша укрепилась, возросла, поправилась, друзья. Писание говорит, имейте веру Божью. Не какую-то там православную немецкую, веру Божью, то есть библейскую. И богослужение как раз к этому служит. И когда я с верою пойду, друзья, тогда с верою для меня возможности будут расширены. А иначе как жить в этом мире? Друзья, когда столько сегодня трудностей, проблем, вопросов, переживаний у людей и у церкви, как прожить? Верить. Когда верим, эти возможности будут расширяться. Я хочу еще обратиться к Евангелию Луки, 8 глава. На некоторые стороны веры обратим внимание. Евангелие Луки, 8 глава. Я прочту стих, а потом задам вам вопрос. Луки 8:13. Здесь объяснение притчи идет. О сеятеле. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. И временем веруют. Давайте вспомним место Екклесиаста 3 глава. Там так глава начинается. «Всему свое время. Время рождаться и время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время миру, время войне». И там много перечислений. Вопрос такой. Друзья, скажите, там есть такие слова? «Время верить и время не верить». Так есть или нету, братья? Нету такого места. Нету. Почему нету, друзья? Потому что Богу верить всегда время. Но, к сожалению, бывают и были верующие, их так называем, временно верующие. Это особая категория христиан, друзья, которые не имеют корня. Очень печально бывает, но происходит иногда такое, когда в церкви крестят того, который не имеет корня. Он верит пока в дни благополучия, благоденствия. И наличие корня обнаруживается только в испытаниях и в искушениях. Искушение – это предложение дьявола согрешить. И вот когда дьявол предлагает согрешить, если мы не приняли это предложение, но избавь меня от лукавого, молитва «Отче наш», то мы устояли, там есть корень. Время верить всегда. И если последовали за Господом трудные времена или времена испытаний, верить всегда Господу. И эти возможности всегда будут расширяться. В этой же Евангелии Луки, 8 глава, хочу последние стихи прочитать здесь, за дочь начальника синагоги Иаира. Когда Христос пришел, она умерла. И вот мы читаем здесь такие события, с 51 стиха. «Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. И смеялись над ним, зная, что она умерла». Друзья, обратите внимание, насколько резко и быстро может перемениться человек. Только все плачут, я думаю, искренне плачут о ней. Христос сказал только одну фразу, не плачьте, она не умерла, но спит. И тут же у них перемена, они смеются. Только что плакали над бренным человеком, тут же смеются над Богом, Творцом, над судьей живых и мертвых. Откуда такая перемена, друзья? Неужели так быстро может человек только плакал и смеется? Скажите такой вопрос, а почему они засмеялись? Не верили. Братья и сестры, у кого не достает веры, этот человек будет с иронией относиться к Слову Божьему. Он будет с иронией относиться к тем труженикам, ревностным братьям и сестрам, которые, жертвуя в служении Богу, идут на дело Божье, друзья. Они не делают расчеты земные, они посвящают на служение. И про них могут с иронией говорить, вот фанатики. И говорят, друзья. А это не фанатики, это те, которые доверились Богу. И не временем веруют, а верят, друзья. И там нету тогда места юмору, недоверия. Братья и сестры, хотелось из Писания еще вспомнить пример. Ну, допустим, такой пример. Приходят два ангела к Аврааму и говорят, что следующий год, когда мы у тебя будем, у тебя родится сын. Если вы помните, эти слова услышала Сара, которая стояла в шатре. Вы помните, что она делала там? Стояла? Написано, внутренне рассмеялась. Вопрос, а почему она смеялась? Не верила. Открыто не стала смеяться, я думаю, все-таки постыдилась, но внутренне рассмеялась. Наверное, так проверил, думал, ну как я могу родить? Это же невозможно. Что они говорят? Рассмеялась. Там, где нет веры, значит, будет смех, друзья. Поэтому Писание везде призывает жить по вере. Мы читаем в книге Неемия, 2 глава, 19 стих. Товия, Гешем, Санавала тоже смеялись над израильтянами и говорили, неужели они будут строить? Они не верили, что будет восстановлен Иерусалим, стены, что будет восстанавливаться храм Божий. Неужели они будут строить? И смеялись над ними. Так написано. После проповеди апостола Павла в Афинах, 17 глава Деяния апостолов, тоже читаем. Когда услышали о воскресении из мертвых, одни говорили, послушаем тебя в другое время, другие смеялись. А почему смеялись? Не верили, причина одна. А кто-то уверовал, последовал за Богом. В нашей церкви был один благовестник, он уже в вечность отошел, друзья. Особенность такая его была, он очень любил благовествовать и жил этим. И у него части ноги не было, протез. А по его труду и желанию трудиться, хотелось бы, чтобы он три ноги имел. И вот знаете, когда были 80-е годы, он в церкви так молился, прямо на общих собраниях. Господи, открой двери дворцов, театров, стадионов, чтобы слово Твое везде возвещалось, на улицах. И знаете, слушали верующие его молитвы и улыбались. да, жди, откроют тебе. Братьям вторые сроки уже дают, не выпускают, а тебе дворцы открыть. Друзья, не верили, вот и улыбки были. Но прошло не так много лет, и так и получилось. И мы сами в своем городе проводили в самом большом театре города, где 1000 с лишним человек собралось, открытое евангелизационное служение. Вера. О вере Библия очень много говорит. И вот этой веры нужно, друзья, держаться и молиться, чтобы жизнь была по вере. Еще такой пример расскажу. Один миссионер трудился в одной из южных стран. И после нескольких лет служения он возвращался к себе домой, на родину. А миссионерская станция продолжала работать. И вот на его место взамен его посылают одного молодого брата, который никакого опыта не имел. Вот, но он очень любил Бога и желал трудиться. Вот единственное, что им двигало. И так получилось, что они где-то в аэропорту встретились. Этот возвращается домой, а этот едет на его место. И так они там, пока ждали самолет, они хорошо побеседовали. Этот опытный служитель, миссионер, он много рассказал, какой там труд, какие там условия, трудности, и побеседовали они. И уже когда стали расставаться, этот опытный миссионер этому молодому говорит: ты едешь туда, на миссионерскую станцию, а ты открыл счет в банке, который будет тебе деньги пересылать? Куда будут тебе деньги пересылать? Он говорит: нет. А ты заручился поддержкой церквей, которые должны тебя обеспечивать, вести с собой переписку? Он говорит: нет. А ты договорился с благотворительными организациями, которые тоже тебя должны содержать, поддерживать? Он говорит: нет. Как же ты едешь туда? Он говорит: со мною только Бог. И этот миссионер говорит: как жаль, как жаль. А кого жаль, братья и сестры? Который по человеческим возможностям все учел, заручился, или который во всем положился на Бога. Так бывает и в церкви, кто-то кого-то жалеет, и жалеет неправильно, друзья. Почему? Потому что у одних есть вера, а у других нет ее, или, так скажем, мало этой веры. Еще хочу напомнить одно место. Оно записано в Писании дважды в Ветхом и Новом Завете, но мне хотелось из Ветхого Завета. Книга Аввакума, 2 глава, 4 стих. «Праведный своею верою жив будет». В Новом Завете там место так написано: «Праведный верою жив будет». А вот это слово «своею». Друзья, будут моменты в жизни, когда мы сможем жить только своей верой. Не всегда будут те четверо человек, которые постель с больным принесли, и Господь, видя веру, их исцелил. Будут моменты в жизни, когда только нужна наша личная вера. И такое Бог обязательно допустит. И если этой веры не будет, как тогда мы переживем? Как мы воспримем те или иные обстоятельства жизни? Праведный своею верою жив будет. Я читал небольшие труды одной женщины, христианки. Она в 40-х годах трудилась в Китае. Тогда немало было русских по разным причинам. И в Китае в эти годы было большое пробуждение. Потом эта женщина, христианка, она вернулась в Россию. И уже в преклонном возрасте к ней приходили. Она делилась опытом, рассказывала о своей жизни, как она трудилась в молодости. И вот она рассказывает, как у них проходило служение. Я хочу тоже рассказать пример вот, из ее жизни. Она говорит: наша церковь быстро росла, труда было много. У нас был пресвитер. И вот мы стали все приходить к выводу, что пресвитеру трудно совмещать служение и его работу на производстве. И мы стали рассуждать, как бы пресвитера освободить от работы. А такой тогда практики не было, мы ведь не знали, как это сделать. И вот однажды они собрали членское собрание и стали рассуждать, как же это сделать. Разные были предложения, и поступило такое предложение. Давайте вот у нас висит ящичек для пожертвований церкви. Давайте рядышком другой ящик повесим для, на содержание служителя. Ну, так рассудили, другого ни предложений других не было. И сказали: вот это самое подходящее. Помолились Богу, и все, и разошлись. И знаете, в церкви действительно что шло служение. Хорошо шло, благословенно. Служитель трудился. И где-то так прошел целый год. И вот год прошел, но в церкви никто ни разу не подошел к служителю не спросил, а сколько у тебя денег, сколько там в ящичке, а хватает тебе на жизнь, не хватает. А служитель со своей стороны никому никогда не жаловался и ничего никому не говорил. И когда год прошел, в молитвенном доме произошла одна беда, несчастье случилось. Произошел пожар, и когда верующие прибежали тушить молитвенный дом, то открылось одно очень нечестивое дело, которое делали дети. Оказывается, они целый год из этого ящичка крали деньги. И служителю ничего не доставалось. Друзья, он, может быть, заглядывал, думал, может быть, больше не могут, может быть, нет возможности. А церковь туда, вложив деньги, думала, все в порядке. Но никто не спрашивал. И когда это открылось дело, подходили к нему и говорили, брат, как же вы жили целый год? А он им отвечал, я жил верою. Когда человек живет верою, Бог открывает для него, друзья, свои источники. Хотелось, чтобы для нас эти добрые примеры из Священного Писания, из книги, и из жизни, они были, друзья, поучительными, назидательными, чтобы и мы нуждались в такой вере и жили по вере. Еще хочу остановиться на одном случае. Это за апостола Петра. Случай может быть такой неположительный, когда Петр пошел по воде. И вот, видя противный ветер, начал тонуть. Здесь такая деталь. Когда он хотел идти по воде, он обратился. «Если ты Христос, повели, чтобы я пошел по воде, разреши». А когда стал тонуть, он уже не говорит «если». Он говорит «Господи, спаси». И действительно Господь подал ему руку. Один автор книги говорит, я видел картины на евангельский сюжет, в частности, вот на этот сюжет евангельский, разных художников. И что, говорит, интересно, все художники рисуют Петра тонущего, но картину называют «Хождение Петра по воде». Вот такая деталь. Я сам видел картину Айвазовского, действительно, Петр в воде, по грудь, Христос ему руку протягивает, но все картины называют «Хождение Петра по воде». И этот автор с возмущением пишет, почему никто не нарисовал, как Петр идет по воде, но все его рисуют тонущим. Братья и сестры, в нашей жизни тоже могут быть моменты, когда мы увидим противный ветер. Но в Петре все-таки что положительное? Начало у него было правильное. Главное правильно начать, пойти шагами веры. Может быть, потом где-то мы проявим маловерие, споткнемся. Это нехорошо. Но Господь поддержит. Он и призван поддерживать, друзья. Вот Он обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Тебе. Он это делал и будет делать. Но чтобы первые шаги были верою. Вот этого хочет Господь. Чтобы человек верил в себя в руки Божьи. И вот мы будем уже так подходить к заключению нашей темы о вере, о возможностях Бога и человека. Но хотелось отметить, вот почему эта тема сегодня насущна, друзья? А вот почему. Мы живем в такие дни сильного обольщения, когда церкви становятся без Христа, а христианин становится без веры. И церкви, и христианин в отдельности, он становится беззащитным против греха. Такого христианина легко столкнуть в грех, его легко совратить, его легко поколебать. Такое сердце легко заронить, друзья, какую-нибудь ересь. Поэтому дьявол этого добивается. Ты можешь быть религиозным, называть себя верующим. Ты даже можешь кончить библейский колледж, институт, и, как один служитель сказал, но угождай хоть мне на 30, на 20%. И дьяволу уже этого достаточно. Уже будет повреждение. И вот здесь везде нужна вера. Братья и сестры, скажите, от чего зависит вера? Вера от слышания. А слышание от чего? От Слова Божия. Значит, наша вера напрямую зависит от Слова Божия. Здесь сегодня немало молодежи собрано. Хочу сказать такой религиозный анализ. Сейчас растет такое поколение, которое не любит читать. Да, они прочтут такую книгу, типа «По следам отца» или «Сложный узел». вот, или счастье потерянной жизни, но не больше. Духовно-назидательные книги, или там догматические, или Слово Божие многих не привлекает. А молодежь сегодня привлекает видимое, видеофильмы. В либеральном христианстве сегодня вовсю проходят в воскресную школу видеофильмы. То есть детей приучили, чтобы им открыть ту или иную истину, ее нужно открыть с развлечением, то есть движущейся картинкой. Поэтому молодежь или дети, насмотревшись вот этого видео, даже на религиозную тему, им наши богослужения становятся скучными, однообразными, потому что они становятся импульсивными, им нужно двигаться, они этого насмотрелись. Друзья, но мы читаем: вера от слышания, но не от видения. И дьявол искусно сегодня совершает эту подмену, тем самым упраздняя веру. А без веры мы бессильны. Вера – это движущая сила. И Христос, зная это, наперед пишет, что когда Сын Человеческий придет, найдет ли Он веру на земле? Друзья, не верующий, а найдет ли веру? Эта вера будет упраздняться. Вера заменится знамениями, чудесами. Их сегодня в изобилии тоже в религиозном мире. А где вера, которая расширяет возможности наши жить в мире, больше плода Господу приносить? Это все вопрос веры. И так бы хотелось, друзья, чтобы для нас вера, может быть, как-то по-другому, по-новому зазвучала. Чтобы мы не свыклись, что вот верующий, верующий название, вот и вера. И этим ограничивается. У Мартина Лютера есть такие слова: «Сколько мы верим, столько имеем». Один служитель, благовестник, старец, он когда свидетельствует кому-то, у него такой необычный подход. Когда он хочет заговорить с душой, он задает такой вопрос: а вы знаете молитву «Отче наш»? И в зависимости от того, что ответит человек, он дальше продолжает разговор. И вот однажды он зашел в магазин, сделал покупки, выходит с магазина и смотрит, старушечка стоит, такая преклонного возраста, согбенная, с палочкой. И вот у него расположение к ней подойти. Он подошел и ее спрашивает: «Бабушка, а вы знаете молитву «Отче наш»?» Она так подняла на него взгляд и говорит: «Не только знаю, но и верю». Он так был обрадован и удивлен, и стал с ней беседовать. И она рассказывает, что говорит: «Я на протяжении всей своей жизни не было в моей жизни такого дня, чтобы Бог мне не послал хлеб насущный». А в молитве «Отче наш» там есть такое, да? «Хлеб наш насущный посылаем на каждый день». И вот она дает ему такое свидетельство. А он ее спрашивает: «А сегодня-то у вас есть хлеб?» Она говорит: «Нету». «Так вам дать?» Она говорит: «Ну, дайте, если есть». А он купил черного и белого. «А вам какого? Черного или белого?» Она говорит: «Белехонького». «Ну, нате вам белехонького и дала». Она говорит: «Слава Богу, и сегодня я с хлеба». Братья и сестры, вера. И вот в этой вере сегодня нуждаются прежде всего те, которые именуются верующими. Потому что в этом наши возможности. И хотелось, братья и сестры, в заключение сказать, чтобы мы искренне открыли свое сердце Богу. Если в нашем сердце есть вера, возблагодарить Бога за это. Я не все места сказал о вере. Есть такие строгие места. Все, что не по вере, грех. А без веры Богу угодить невозможно. То есть вера для всех областях нужна. И в вопросах служения, вот, и во всех областях жизни. Вот поэтому хорошо, как вот этот отец воскликнул, написано со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Еще очень важно напомнить, друзья, что вера просто так вот, она как не придет, друзья. Написано: вера от слышания. То есть нужно пересмотреть, какое у меня отношение к Библии. Здесь формируются источники веры. Если к Библии неправильное отношение или недолжное отношение, то вместо Божьей веры будет суеверие, маловерие, тщетноверие, мертвоверие и недоверие. Вот этот религиозный суррогат, он, друзья, в жизни не поможет. Это нечто поверхностное, друзья, но это не глубокое. Каргель пишет так, что пути Божьи ведут вглубь, а не вширь. Так вот, когда у человека есть вера, она вот эти возможности не только вширь, но и вглубь расширяет, углубляет. И мы укрепляемся тогда, и служение наше будет правильно, и жизнь наша будет правильна. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, проверим, какая у нас вера. Апостол Павел Коринфянам пишет: исследуйте сами себя, верили вы? Братья и сестры, исследуйте. Мы разные делаем исследования, и нам кажется, ну как себя можно исследовать на вопрос веры? Ну, конечно, я верующий. В собрание хожу, молюсь, член церкви, крещение принял. Нет, исследуйте самих себя, не друг друга. Не наш ли пресвитер в вере, друзья? Пресвитер сам себя исследует. Верили ли проповедник, друзья? Проповедник тоже сам себя исследует. Каждый сам себя. Самих себя исследуйте, верили вы их. Пусть Господь благословит, чтобы наше исследование было правильно, искренним. И в конкретных молитвах откроем сердца наши Богу и помолимся в том, в чем мы нуждаемся, попросим у Бога. Аминь. Куда пойду, кому скажу, всю грусть и боль души моей, где тот, кто может ободрить? Далеко.